Глава третья. Я открыл дверцу Бьюика, сел за руль и нажал на стартер. Майра молча закурила. «Мы оставим Бертильо в покое?» — спросила она бесцветным голосом. Выяснилось, что он сказал правду. Я старался не смотреть на нее. Ник расстался с ним в половине десятого и провел час с этой уродиной. Очень мило. Надеюсь, он получил удовольствие. Мы ехали по Монте-Верде-Авеню. Он рискует жизнью, чтобы сохранить это в тайне от вас, — осторожно сказал я. — Это о чем-то говорит? — А, заткнитесь! — взорвалась Майра. — Не защищайте его! Из-за него я столько пережила, когда он сидел в тюрьме. Я ждала его, когда он выходил оттуда. Я встречала его у ворот, когда у него не было денег, а у него их никогда нет. Я его содержала. Со вчерашнего вечера я из-за него не смыкаю глаз, а он обманывал меня, таскаясь к этой шлюхе в ее отвратительную комнатенку, да еще платил за это. «Не стоит надрывать себе душу», — примирительно сказал я. «Да, он обманывал вас». «Ну и что? Теперь вы можете бросить его. Вы свободны, и найдется сотни мужчин, чтобы утешить вас. Чего тогда переживать?» Она повернулась ко мне. Глаза ее сверкали. «Спускайтесь со своего пьедестала, детка!» — усмехнулся я. «Это вам не идет!» Она вздохнула. «Наверное, вы правы. Все мужчины одинаковы. Мне не повезло, что я влюбилась в негодяя. Но пусть только выберется из этой заварухи. Я найду, что ему сказать. Я навсегда отобью у него охоту к блондинкам». Я подъехал к ее бунгало. «Отправляйтесь-ка спать. А мне нужно еще немного подумать. А показания этой блондинки помогут Нику? Нет, ни полиция, ни суд не поверят ей. А других свидетелей нет. Ник понимала это. Значит, сегодняшний день прошел впустую? Да, надо придумать что-нибудь новое. Я постараюсь держать вас в курсе дела». Я открыл дверцу машины. «И не беспокойтесь. Все-таки мы сегодня добились определенного прогресса». Майра коснулась моей руки. «Спасибо за все, что вы сделали. Продолжайте начатое. Я все-таки хочу, чтобы этот негодяй вернулся». Я подождал, пока она прошла к темному бунгало, потом выжал сцепление и отъехал от тротуара.